У них есть еще один парень, который я вам показывал, называется Кутх. Это такой ворон. Они там обычно в Камчатке такого рода. Такого размера даже. Такого размера. Кутх считается основателем Камчатки, а этот просто дух, который хранится там. Поэтому, если вы хотели бы, чтобы у вас что-то исполнилось, какое-либо желание, я его отправлю сейчас по рядам, вы с ним познакомитесь, загадаете желание и обязательно погладите по пузу. Понимаете? Достаточно, чтобы он улыбнулся вам. После этого проверите в нижней части живота. Если он отреагировал, значит ваше желание сбудется. На поглаживание я имею. А как он дальше? Гладить надо как угодно, лишь бы он был доволен. Опыт работы с пеликаном очень большой. У меня целая группа людей, которые осуществили свои мечты неожиданно. Например, одна девушка внезапно поехала в Париж. Денег не было, и вдруг нашелся человек, который дал денег. Другая девушка еще куда-то поехала. Третья девушка забеременела от цветов. Это были, помните, из «Сталкера» сокровенные желания. Он выполняет только сокровенные желания. Значит, вы работаете, но слушайте лекцию дальше. Дальше это значит, мы остановились в прошлый раз на том, что вы проделали большую работу с целеполаганием. И теперь переходим ко второму пункту. Второй пункт называется наличие средств. Значит, первый пункт, который отличал всех выдающихся психотерапевтов, это умение ставить цели. А второй пункт, конечно же, умение достигать эти цели. Умение достигать. Но для этого необходимо средство достижения. Средства. Так вот, что же относится в большей степени к средствам достижения? Конечно же, сам по себе творческий потенциал, который у этих людей проявлялся в том, что они могли не согласиться с великими учителями, и это несогласие выражалось в том, что они создавали свое направление. Свое направление. Значит, первое, что здесь важно, это наличие творческого потенциала, второе – наличие личной силы. Наличие личной силы. Значит, первая часть касается привязываний к различным концепциям, различным теориям. Естественно, если вы выбираете какую-то одну школу психотерапии в консультировании, то вы должны смело признать, честно признать, что вы будете ограничены интеллектом того человека, который создал эту школу. Вы будете находиться в схеме того, о чем мечтал этот человек. Но, как известно, интеллект одного человека будет маловат, хотя есть и направление, где уже не один интеллект слился в творческом таком порыве и создал действительно мощную школу. Но в любом случае привязанность к той или иной школе – это есть ограничение. И, как правило, это ограничение записывается примерно так, как я вам рисовал на прошлом занятии в качестве программ или установок. Да? У каждого человека в голове может существовать своя призма, через которую он будет смотреть на клиентов и замечать только то, на что обращали внимание в этой школе. Это называется «адсорбировать информацию». Если вы ориентированы на психодинамическую терапию, то вы обязательно будете задавать вопросы, направленные на то, каковы ваши отношения с папой, каковы ваши отношения с мамой, и искать Эдипов комплекс в расчете на то, что он прорежется, а может не прорежется. Но по большому счету каждый человек, который занимается одним из направлений, всегда найдет все, что нужно для доказательства истины этого направления. Я еще раз возвращаюсь к идее, к сожалению, это действительно есть некое ограничение. Но сами создатели этих направлений отличались действительно великим творческим потенциалом. Почему? Потому что они действительно создавали те или иные теории под себя. Как это выражалось? Возьмем самого знаменитого основателя Зигмунда Фрейда. Вам известно, что Зигмунд Фрейд был самым последним невротиком. Будучи взрослым, проходя мимо кладбища, где похоронена его мама, он всегда, вспоминая о ней, падал в обморок.